Энн фыркнула. «Мой родитель выбирал жениха для моей сестры по принципу, у кого из кандидатов более обширные связи при дворе. А меня, как он заявил, он желал бы видеть супругой сильного и мужественного человека». «Мудрый папаша», — буркнул Тирль. «Теперь у него в чести Кольбран». «Кольбран?» — завопил Тирль. «Да он же круглый идиот, у него в голове ни капли мозгов, зато он прекрасно воспитан и красив. И вдобавок на редкость послушен и готов исполнять любую твою прихоть», — подхватил Тирль. «Представляю, какие радости семейной жизни вас ожидают. Ты слопаешь его заживо. Нет, он тебе не пара». «Если не он, то кто?» Энн вовсе не собиралась сдавать свои позиции. «Этот мерзкий перегри?» «Именно. Он самая подходящая для тебя партия. Он-то не позволит тебе вить из него веревки». «Никаких веревок я вить из него не собираюсь. Я не намерена даже встречаться с ним когда-либо впредь». Она положила руку на плечо Тирля. «Ты можешь относиться к этому перегрину как к другу, а я в нем вижу только неотесанного мужлана. Он со мной даже словечком не перемолвился, во время обеда разговаривал только с отцом». «Как раз в этом я и вижу проявление вежливости и, пожалуй, дальновидности. Проявлять уважение к старшему и добиваться расположения твоего отца, а не пытаться очаровать тебя». Энн даже не скрывала раздражения. «Ну как же ему втолковать? Кольбран развлекал меня. Он...» «Кольбран!» В тоне Тирля сквозило величайшее презрение. «Я много наслышан о нем. Он настолько глуп, что не в состоянии отличить девочку от мальчика. Да через год после свадьбы он тебе опротивеет настолько, что тебя будет тошнить от одного его вида». Энн злобно сверлила его взглядом. «За то, чтобы меня затошнило от перегрина, не нужно ждать целый год. Если ты его так любишь, почему бы вам с ним не пожениться? Но уволь меня! Я тебе действительно чрезвычайно признательна за то, что ты расстроил планы папочки насильно навязать мне в мужья одного из их семейки, но ведь и ты не остался в накладе, так что мы квиты. Может, ты заодно скажешь мне, какую именно выгоду я из этого извлек?» Энн изумленно посмотрела на него. «Да такую же, какую и я. Расквитался сполна с перегринами. Теперь вся Англия тычет в них пальцами, а когда на свет Божий выплывет то, что перегрина свалил никто иной, как Говард, над ними будут ржать даже лошади. Теперь они для нас не опасны, поскольку затравлены настолько, что не посмеют даже носа высунуть за ворота». Она ухмыльнулась. «Мы с тобой славное дельце провернули вдвоем. Северну теперь уготована судьба холостяка, поскольку ему не найти себе никакой невесты, ни богатой, ни бедной». Взметнулись веером юбки, и Энн исчезла в темноте. Тир не двинулся с места, находясь в состоянии полного оцепенения. Был просто ошеломлен. В его ушах все еще звенело каждое слово из сказанных Энн. У него не было других намерений, кроме как покрасоваться перед девушкой. Но обернулось это тем, что он помог втоптать в грязь имя перегринов. Тир знал, что Энн права. Пройдет время, и личность черного рыцаря установят. В это дело замешано слишком много людей. Кто-нибудь в конечном счете обязательно проболтается. В курсе были его слуги, Энн все знала, и, конечно, Зарит. Пока неизвестно, как и когда, но истина обязательно откроется, и тогда каждая собака в Англии узнает, что Говарды утерли нос Перегрином. Тирль подумал о брате. Зная его натуру, Тирль не сомневался, что того будет прямо-таки распирать от гордости, от ликования, когда до его сведения доведут, как младший братец ловко опорочил семью их врагов. И Оливер непременно позаботится о том, чтобы историю, как Говарды одержали верх над перегринами, рассказывали на всех углах. Тирль тяжело опустился на скамью, высеченную из цельной каменной глыбы. Зарит совершенно права, он уничтожил перегринов. Исполнение одной его маленькой прихоти повлекло за собой то, что, наконец, доведено до конца дело, которому с оружием в руках служили три поколения Говарда. Он откинулся на спинку скамьи и стал смотреть на звезды, почему же все его благородные начинания оборачиваются во зло другим. Зарит всю ночь не сомкнула глаз, ворочаясь сбоку на бок. Она лежала и ломала голову над тем, как же ей выполнить данное Северное обещание. Заставить леди Энн выйти за него замуж. Мысли вихрем проносились в ее мозгу. Одна из них — пойти к Энн и поговорить с ней. Но Зарит тут же отбросила ее, поскольку вспомнила, как повела себя эта гордячка, когда Северн усмирил взбесившуюся лошадь. Потом она всерьез обдумывала возможность попытаться объяснить истинное положение вещей самому Хью Маршалу. Но ее все время преследовали слова Северна о том, что «когда твоя игра проиграна, оправдываться — последнее дело». Так что под конец она вообще не видела никакого выхода из сложившейся ситуации. Так и лежала она, прислушиваясь, как скрипит койка под Северном. Никогда Зарит еще не видела брата в таком состоянии. Добрых полночи он хлестал вино, сидя в палатке и не желая разговаривать даже с людьми из своей свиты. Впрочем, это было даже к лучшему, поскольку для воинов теперь мало чести было в том, чтобы скакать под знаменем перегринов. Забрезжил рассвет, и Зарит поднялась, чтобы приготовить что-нибудь поесть. Север наверняка проспит до вечера. И Зарит решила, что нет необходимости сегодня покидать палатку. Однако в полдень она все-таки вышла наружу по естественной надобности, но едва только сделала шаг за порог, как кто-то схватил ее сзади, зажав ей рот и нос. Зарит отбивалась и царапалась, но все без толку. Когда она уже начала мысленно прощаться с жизнью, поскольку над ней нависла реальная угроза задохнуться, руку с ее лица внезапно убрали, и она тут же воспользовалась моментом, чтобы заорать во все горло. Но повторить свой опыт Зарит не удалось, потому что в ту же секунду в рот ей сунули кляп, а саму ее завернули в плащ. Потом ее поволокли куда-то, взвалили поперек лошадиного седла и повезли в неизвестном направлении. Говард — первое, что пришло ей в голову. Опять она стала пленницей Говарда. Отъехав на некоторое расстояние, он остановил своего коня и снял с его спины Зарит, потом размотал плащ, плотно укутывавший девушку. Она не удивилась, увидев Тирля. «Не надо таких убийственных взглядов», — сказал Тирль. «Я не сделаю тебе ничего плохого». Едва освободившись от стягивающих ее пут, Зарит бросилась бежать, на ходу вытаскивая кляп изо рта. Он догнал ее в несколько прыжков, сбил с ног и увлек за собой в падении. При этом она оказалась сверху, все время отбиваясь от него, но он держал ее крепко. «Перестань, Бога ради, колотить меня куда ни попадя!» — устало попросил он. На мне и так полно синяков. Лошадка постаралась, когда я закрыл тебя от ее копыт. Кроме того, я вчера чуть было не расстался с жизнью. Затем ты предприняла попытку, к счастью неудачную, лишить меня возможности когда-либо иметь потомство. И в довершении всего этого сегодняшней ночью я не спал ни минуты. Поэтому умоляю, дай мне хоть небольшую передышку. Он действительно выглядел таким измученным, что Зари тут же почувствовала желание поиздеваться над ним. Однако передумала и ограничилась тем, что утихомирилась и поудобнее устроилась на нем. Что ж, из него получилось неплохое ложе, теплое и уютное. В конце концов, и она не слишком много отдыхала в течение последних двух ночей. Так что же теперь тебе от меня понадобилось? — осведомилась девушка. Тирль прижал ее голову к своей груди. — Пожалуйста, полежи хоть минутку спокойно. Я так устал постоянно уворачиваться от твоих кинжалов, мечей и ног. — Слабак! — фыркнула она. — И как ты умудрился одолеть Кальбрана? Это было легче легкого, — улыбнулся он. — Пусти меня! — вдруг потребовала Зарит, довольно ощутимо толкнув его в бок. Но он даже не думал подчиняться. — Я буду звать на помощь, — пригрозила она тогда. — А за это я тебя поцелую. — А еще чего? В ее глазах Тирль увидел опасение, что чего доброго он выполнит свое обещание, и улыбнулся. — Ты выйдешь за меня замуж, если я сосватаю леди Энн для твоего брата. Ее относительно миролюбивый настрой как ветром сдуло, едва она услышала это. И Зарит опять начала прибольно молотить его кулачками. Вздохнув, Тирль выпустил ее из объятий, но едва девушка попыталась встать на ноги, обхватил ее за плечи и насильно усадил рядом с собой. — Я бы не вышла за тебя замуж, даже если бы ты был последним человеком на земле. И не польстилась бы даже на то, что это может принести в твою семью богатство леди Энн. Я бы не сделала этого. Тут она задумчиво посмотрела на Тирля, небрежно растянувшегося на земле подле нее. Хью Маршалл никогда не отдаст дочь за Перегрина. Об этом ты позаботился? Теперь вся Англия надрывается от хохота при одном упоминании нашего имени. Я в этом не виноват. Я не мазал метом латы Северна и не забивал грязью его шлем. Я предпочитаю сражаться с противниками честно, при помощи меча или копья. Тирль усмехнулся. Ты была свидетельницей тому, как у меня это получается. Ты знал, что тебе ни за что не выиграть бой с моим братом, поэтому и перерезал его подпругу. Победа была у тебя в кармане. Я бы справился с твоим братом, даже если бы вышел против него совершенно безоружный. Лицо Зарит начало принимать какой-то неестественно багровый оттенок. Она набросилась на него, мечтая только об одном — задушить этого негодяя. Заохов, он начал перекатываться с ней по земле из стороны в сторону, мотая головой, чтобы не дать расцарапать себе лицо. До Зарит не сразу дошло, что он просто притворяется и дразнит ее, и она затихла и обмякла в его руках. Едва Тирль ослабил хватку, Зарит выскользнула из его объятий. «Я никогда не стану женой своего врага!» Она смотрела куда-то в сторону. «А я-то думал, что фамильная честь для тебя превыше всего», — протянул он, садясь. «Мне казалось, тебе не безразлично, что славное имя Перегринов смешано с грязью». Он встал и направился к своей лошади, но Зарит преградила ему путь. «Кто бы говорил о фамильной чести?» — бросила она ему в лицо. Ты живешь на ворованной земле. Твой брат душевно больной, поэтому-то во время боя ты и прятал стыдливо лицо под забрало, чтобы тебя, не дай бог, не узнали. Если я скрывал свое лицо, равно как и имя, то только потому, что не хотел доставлять твоей семье дополнительные неприятности. Тирль был уже совершенно сбит с толку. Я не хотел, чтобы люди узнали, что Говард побил Перегрина. — Ты побил моего брата! — заверещала она. — Ты! Ты перерезал подпругу, чтобы... Он наклонился и прижался губами к ее губам. Зарит начала отбрыкиваться и вертеть головой в разные стороны, что он себе позволяет. Именно потому, что моя семья мне дороже всего на свете, я никогда не выйду замуж за Говарда. Этот альянс мог бы навсегда положить конец семейным распрям. Она пристально посмотрела на него, снова обретая способность трезво мыслить. Но твой брат... — Я собираюсь жить с тобой, — перебил он. — В любом месте, которое ты выберешь. Ради тебя я готов даже поселиться под одной крышей с твоими братьями. Зарит растерянно заморгала. — Роган убьет тебя? — прошептала она сдавленно. «Сомневаюсь, что ему это удастся. Какой же ты дурачок!» «Возможно, — ответил он, пожимая плечами, — можешь считать меня дурачком, но не обвиняй в полном отсутствии чести и совести. Я не перерезал подпруги. Я и так мог побороть его, не опускаясь до разных грязных уловок». «Ха! Ты ни за что не смог бы!» Зарит запнулась, потому что... По его виду поняла, что он снова собирается поцеловать ее, и отвернулась. «Для нас все потеряно. Исправить уже ничего нельзя. Леди Энн с презрением отвергнет человека, чье имя покрыто позором. Выходит, ты не желаешь, чтобы кровавая вражда была прекращена и чтобы в твою семью вошла очень состоятельная женщина?» «Все понятно, Тирль». Взялся за поводья. «Да я все сделаю ради благополучия моих братьев, все, все, что угодно!» «Да?» Он слегка приподнял одну бровь. «А мне что-то так не кажется?» Прищурившись, она смотрела на него. «Как ты собираешься заставить Хью Маршалла выдать свою дочь за Перегрина?» «Предоставь это мне». Она с трудом вымучила кривую усмешку. «Может, ты хочешь закутать ее в плащ, сунуть ей в рот кляп и похитить? Конечно, ведь Говарды специализируются на похищении беззащитных женщин, а потом ты насильно обвенчаешь ее с моим братом. И чего ты этим добьешься? Развяжешь войну между перегринами и маршалами, и потом присоединишься к маршалам в борьбе против нас?» Мгновение он стоял неподвижно, разглядывая ее. «А твоя головка в состоянии думать о чем-нибудь другом, кроме войны? Неужели ты полагаешь, что жажда крови — единственная причина, которая оправдывает все поступки человека? Не намерен я ссорить перегринов с маршалами. Ее отец согласится на этот брак совершенно добровольно. Ты так в этом уверен? Как и в том, что завтра будет новый день». Он улыбнулся. «Но я не стану утруждать себя хлопотами о предстоящей женитьбе твоего брата, если и сам не буду заинтересован в том, чтобы вернуться сюда. А ты заинтересован в женитьбе на женщине из перегринов», — ухмыльнулась Зарит. «Да ты и порога нашего дома не переступишь, как тут обещал. Ты увезешь меня силой в замок Говардов. И что потом? Будешь измываться надо мной, тешить свое самолюбие? Или предпочтешь держать меня как заложницу, чтобы заставить моих братьев плясать под свою дудку?» «Я уже сказал тебе, что нам не придется жить вместе с моим братом. Я останусь с тобой и с твоей семьей, не открывая своего настоящего имени. Зарит смотрела на него во все глаза. Неужели он и правду так глуп? Говард не оставит нас в покое. Он выследит тебя и узнает, что ты примкнул к моему брату, и тогда непременно тебя выдадут. А когда мои братья узнают правду, они убьют тебя, а твой брат... Мне все ясно. Его голос звенел от раздражения. Нам не о чем больше разговаривать. Возвращайся в лагерь и попроси своего братца организовать твою помолвку с Кольбраном. Потом выходи на него замуж, и если в вашу брачную ночь у него хватит ума догадаться, что ты женщина, считай, что тебе повезло. Тирль вскочил в седло. — Передай Северну мои наилучшие пожелания. Зарит не отрывала от него взгляда, когда он, натянув поводья, поскакал прочь. Все, что она при этом чувствовала, — это громадное облегчение от того, что теперь ей нет необходимости против воли скрывать его тайну. Это висело на ней тяжким бременем, но когда Тирль отъехал, она вдруг позвала его. «Погоди!» Он придержал лошадь и вопросительно посмотрел на девушку. «Как ты все-таки планировал переупрямить леди Энн и склонить ее к браку с Северном?» — спросила Зарит. «Единственным препятствием является то, что твой брат стал мишенью для насмешек. Поэтому Хью Маршалл и не хочет мараться, породнившись с вами». «А ты сделаешь так, что он изменит свое мнение?» — съязвила она. Тирль тронул поводья, намереваясь продолжать путь, но Зарит помешала ему, уцепившись за стремя. «А ну, рассказывай», — приказала она. «Не забудь, что ты мой должник, ведь я столько времени хранила твой секрет. А ты ничего мне не должна за то, что я спас тебя от людей моего брата, уберег от лошадиных копыт и еще...» «Признавайся!» — завопила она, стукнув его кулаком по голени. «Я должна спасти свою семью!» «Я назвал тебе свою цену», — спокойно ответил он. Зарит прижалась лбом к шее коня. «Но не могу я стать твоей женой», — проговорила она медленно. «Ты мой враг, и я тебя ненавижу. Твоя ненависть ко мне — ничто по сравнению с чувствами, которые испытает Энн Маршалл, стоя перед алтарем с твоим братом. Это заявление вызвало у Зарит улыбку. Она посмотрела на Тирля с интересом. «Знаешь, даже после того, как ее лошадь взбесилась и Северн спас Энн от верной смерти, она все равно над ним насмехалась. Даже заявила, что теперь ей следует хорошенько проварить поводья, прежде чем прикоснуться к ним снова. Да, это похоже на Энн. Ты что, с ней близко знаком?» Тирлю показалось, что в этом вопросе сквозило нечто большее, чем простое любопытство. Однако он не осмеливался даже думать, что это похоже на вспышку ревности. «Ну, достаточно близко», — ответил он. Тирль с нетерпением ожидал ее решения. Неопределенность ужасно угнетала его, и теперь его судьба была в руках Зарит. Она должна решить, сейчас или никогда. «Я дам твоему брату возможность жениться на женщине, которую он выбрал», — сказал Тирль. «Хью Маршалл даст свое согласие на их свадьбу. Но я и пальцем не пошевельну, чтобы помочь вам, если ты не поклянешься, что выйдешь за меня замуж». «Ничего у тебя не выйдет». Зарит все еще сомневалась. Предложение руки и сердца от второго сына в семье не слишком заманчиво для маршалов. «Тогда все твои проблемы сразу решатся. Если моя затея провалится, наше согласие расторгается, и ты не выходишь за меня замуж. Но я не стану даже пытаться привести свой план в исполнение, если ты не пообещаешь мне исполнить все, чего я от тебя требую». Девушка выпустила стремя из рук, повернулась кругом и пошла к лесу, выйти за него замуж, за Говарда. А как поведут себя братья, когда выяснится, что их новоиспеченный родственник на самом деле Говард? Северн, возможно, склонится к тому, чтобы пощадить его, поскольку уже успел к нему привязаться, а вот с Роганом шутки плохи. Он прикончит этого глупыша, не моргнув глазом, а потом Оливер Говард, горя желанием отомстить, соберет целую армию и нападет на Перегринов. С другой стороны, сейчас вся Англия потешается над Перегринами, и положить этому конец может только женитьба Северна на леди Энн. Зарит тряхнула головой. «Этот Говард просто какой-то демон-искуситель, да он и похож на демона. Возвышающийся над крупом огромного коня, с волосами цвета вороного крыла и черными горящими глазами. Как же быть? Стать его женой и на всю жизнь связать себя с семьей злейших врагов? До конца дней жить под пятой Говардов — это невозможно, — вздохнула она. Тирль развернул лошадь. — Постой! — не выдержала она, не глядя на него, стиснув руки в кулаки так, что костяшки пальцев побелели, она выдавила. — Будь по-твоему. — Что-то я тебя плохо слышу. Девушка не поднимала голову. «Я согласна выйти за тебя замуж», — прошептала она. «Опять не слышу!» Зарит вскинула на него глаза, сверкавшие гневом. «Я выйду за тебя!» — прорычала она. «Если Северн женится на леди Энн, я стану твоей женой!» Зарит сжала губы. «Но я никогда не позволю тебе увести меня в замок твоего брата. Никогда! Я не позволю превратить себя в покорную рабыню Говардов!» Тирль долго смотрел на нее. Потом выражение его лица смягчилось. «Мы поселимся там, где тебе будет угодно. И будем жить в этом месте до тех пор, пока ты не станешь послушной и готовой следовать за мной повсюду, куда бы я тебя не поманил». «Ха!» — только и нашла в себе силы сказать она. «Ха!» Но Тирль улыбнулся ей, пришпорил коня и ускакал прочь.